Словом, свобода обозначала какую-то добродетель, высоко ценимую обитателями Земли или же их предками. В этом случае становится понятно, почему жертвоприношение дисков непосредственно предшествовало акту отправления естественных потребностей. Но отчего же надо было принимать меры, да еще пользоваться специальным устройством, чтобы жертвоприношение обязательно состоялось в каждом отдельном случае? Это тоже можно объяснять, если допустить, что земляне приближались к кабинке только в случае настоятельной необходимости и при отсутствии этих устройств могли случайно забыть о жертвоприношении диска и впоследствии мучились бы угрызениями совести. Подобное угрызение совести, вызванное неисполнением предписанных обрядовых действий, не редкость среди обитателей планет Сигма-25 и Сигма-43. Мне представляется, что в общем и целом на данном этапе это объяснение наиболее удовлетворительно, и, вероятно, последующие изыскания подтвердят его истинность. У Икс-Рема, как я уже упоминал, есть своя теория, которая, как он думает, объясняет решительно все, в том числе и диски в устройствах, и даже взрывы урана, истребившие жизнь. По его мнению, диски выдавались землянам в награду за услуги. Он утверждает, будто земляне отнюдь не были разумными существами и не стали бы участвовать в коллективных мероприятиях без действенного побуждения. Он утверждает, что невозможность отправлять естественные потребности, пока не принесен в жертву диск при каждом отправлении, побуждала землян стремиться к приобретению таких дисков, а желание приобретать диски заставляло их участвовать в совместном труде, необходимом для функционирования общества. Он полагает, что диски, найденные в местах отправления естественных потребностей, отражают лишь частный случай более общего принципа, и что земляне, скорее всего, должны были вручать такие диски не только перед входом в эти места, но и перед тем, как получить доступ к пище и тому подобное. На днях Икс-Рем заходил ко мне побеседовать на эту тему. Я не уверен, что полностью его понял, ибо говорил он чрезвычайно быстро, как с ним часто бывает, если он увлекается очередной своей теорией. Все же общую суть я уловил, и, по-моему, его доводы лишены смысла. Очевидно, он произвел сложнейшие расчеты, доказывающие, что система производства и распределения благ, которая зиждется на системе обмена дисков, не может быть устойчивой и неизбежно подвергается сильным колебаниям, отдаленно напоминающим маниакально-депрессивный цикл душевнобольного. Икс-Рем позволяет себе утверждать, будто в депрессивной фазе война становится психологически возможной даже внутри одного вида. Я первый соглашусь с тем, что у Икс-Рема блестящие способности. Его теории неизменно оказываются ложными, но до сих пор в каждой из них содержалось хотя бы зерно истины, однако в последней теории это зерно ничтожно мало. Кроме того, на сей раз я могу доказать, что Икс-Рем заблуждается. Последние дни мы занимались выборочным обследованием 10 жилых домов города. Выборка велась по принципу случайности. В каждом доме мы нашли по нескольку мест отправления естественных потребностей. Но ни одно из них не было оборудовано вышеописанным устройством, содержащим диски. Ни в одном из обследованных домов. Этот факт не оставляет от теории Икс-Рема камня на камне. Теперь можно считать установленным, что диски, найденные в местах отправления естественных потребностей на центральном вокзале, помещались туда при обрядовом действии. Очевидно, такие обряды были связаны с отправлением естественных потребностей в общественных и только общественных местах. Я рад, что нам удалось разрешить эту проблему вовремя, так как мне было бы жаль, если бы Икс-Рем поставил себя в глупое положение, включив свою теорию в отчет. Это весьма одаренный юноша, и несмотря на то, что он сыплет нелепыми идеями по любому поводу и без повода, я к нему очень привязан.